Месть – это блюдо, которое подают холодным. Забирая добычу у темного князя, будь готов, что темный князь заберет у тебя все, даже душу. Глава 48. Имматериум был силой и проклятием человечества. Именно благодаря изучению этого опасного подпространства или параллельного мира человечество сделало рывок к покорению миров. Только лишь корабли на варповых двигателях обеспечивали связь столь далеких друг от друга миров. Однако прыжки в варпе всегда были сопряжены с рисками, и простые смертные могли лишь молиться, чтобы все прошло как надо. Мог померкнуть свет астрономикона, мог сойти с ума навигатор, могли отказать поля Геллера, или предатели могли намеренно создать брешь в защите корабля. Что произошло в этот раз, я не мог точно сказать, как, наверное, и большая часть экипажа. Однако в ту же секунду все ощутили масштаб проблемы. Голоса из потустороннего мира взывали к слабым человеческим душам. Одним за другим возникали видения, и кровью начали сочиться стальные стены. Одним за другим сервиторы подвергались психозу и начали убивать людей, а сами члены экипажа в безумных воплях сдирали ногтями кожу со своих искаженных жуткими гримасами лиц. Во всей этой вакханалии только самые стойкие могли сохранить самообладание, и на удивление для самого себя им оказался даже я. Видимо, накопленный опыт все же закалил меня и изменил. Сначала я научился убивать людей ради спасения собственной жизни, которую так ценил Лекс. В шкуре Мордреда я хлебнул сполна дворянского долга и узнал, что означает слово «ответственность». Ради своих целей я закрывал глаза на совесть, готов был убить даже невинных, если цель того оправдывала. И теперь, медленно вставая из-за стола, пока в агонии содрогалась Геральдия, я смотрел в лицо десятков призраков, что шептали и взывали к мести, к справедливости, к милосердию. Я не знал, чего они хотят, ведь хор их голосов был призван свести меня с ума. Один за другим выстраивались образы. На задворках разума звучал осуждающий голос Тюхи, винившего меня в своей смерти. Холодные руки Кары касались моего затылка и спрашивали, почему я бросил ее. Солдаты, которым я обещал победу, с изуродованными огнем и осколками лицами спрашивали, не стыдно ли мне, что они мертвы, а я жив. И даже птичка, сидящая на столе, очень недобро взирала на меня, налившимся алым заревом глазом. Они хотели сломать меня, но Слоаниш следовало научиться лучше разбираться в смертных и брать пример с Гзинча. Ведь пока что все, что пыталось сломать меня, наоборот, делало меня лишь сильнее. И на это давление единственной моей реакцией стало ответное давление. «Становитесь в ряд, и я убью вас еще раз, навеки упокоив в ветрах варпа», — прорычал я, выхватывая револьвер и в безумстве начиная палить во все стороны. Одним за другим призраки исчезали, ведь не были реальны или не успели воплотиться в реальности из-за нестабильности варповых потоков. Мой револьвер изрыгал осколки и пламя, а протезированная рука мгновенно заряжала барабан. Но призраки все подступали, их становилось все больше, и среди них я уже видел не только знакомых по жизни Мордреда, но и тех, кого встречал в жизни Ликса, и того солдата в самой быстрой жизни в теле неизвестного солдата планетарной обороны. Но лютая жесть началась, когда начали появляться образы и самой первой жизни. Рука моя дрогнула, и револьвер выпал. Мимолетная слабость должна была стать роковой, и надломившийся разум грозился сломаться окончательно. Однако чем ближе становилось отчаяние, тем больше гнев и ненависть рождались в душе Мордреда. Его нрав действительно был крайне непростым, и хоть это вредило ему на протяжении всей его жизни, но кажется, сегодня он спас его и мою души. Гнев и ненависть заполнили собой брешь. Сделать все назло врагу, пусть даже выжить уже невозможно. Такой стала единственная мысль, охватившая мое сознание. И она же заставила выхватить меч из ножен, начав рубить призраков. Я рубил так неистово и долго, что остановился лишь когда услышал крик Геральди. «Не надо, пожалуйста, не надо!» Рыдала она в отчаянии, ползя к стене. И остановившись на мгновение, я вдруг осознал, что стою весь в крови в столовой. Мелкие твари варпа уже пожирали тела и весело разделывали трупы. Выживших можно было пересчитать по пальцам одной руки, ведь здесь было очень много пси-чувствительных людей. Ложа была одним из самых уязвимых мест для прорыва варпа, и даже космодесантники лежали мертвыми. Но хуже всего было то, что на некоторых телах я видел следы от картечи и меча. Скольких я убил в порыве ярости, из-за нахлынувшего осознания меня начало выворачивать наизнанку. А темный князь лишь смеялся, и смех его искажал стены, пол, потолок. Все вокруг покрывалось жуткими символами, которые сводили с ума тех, кто на них случайно посмотрит. Медленно повернувшись в сторону Геральди, которая в ужасе доползла до стены и дрожа всем телом спрятала лицо в коленях, чтобы ничего больше не видеть. Руками она закрыла и уши, чтобы ничего не слышать. Но душу закрыть она не могла, как и забыть того, что видела секундами ранее. «Вы не вольны даже над собственными желаниями, что уж говорить про судьбу», надменно шептали темные силы, смеясь над моей слабостью и страхом. А затем в поле моего зрения попалась птичка, которая продолжала недвижно сидеть все это время и смотреть на меня. Хаос проникал в нее куда быстрее и стремительно менял. И вот уже сдавшись, птичка прощебетала только одно слово: «Прости». И с диким клекотом она стрелой устремилась к моему лицу, вонзая клюв прямо в глаз. Я же не мог поверить в подобное и промедлил. Неожиданная атака меня повалила, и с полным боли криком я отшвырнул хрустального демона, после чего тот сделал пике и попытался снова атаковать меня, однако был встреч ударом меча. На тысячи осколков разлетелась оболочка птички, а ее сущность, рассеявшись, заняла место у моей души. Как и любого другого демона, обычной физической атакой птичку было не убить. Однако потеря оболочки заставила ее потерять значительную часть силы. Впрочем, даже с этими крохами я чувствовал, как что-то грызет мою душу изнутри. «Ты думал, я не смогу вызвать у тебя чувство вины? Как же ты самоуверен, смертный?» — шептали на ухо темные силы, ведомые Слоаниш. «Темный князь не смог свести меня с ума призраками, но, как и у любого темного бога, у него был запасной план. И перебив столь многих невинных, я действительно надломился, и даже гнев Мордрида был развеян, ведь наша сила была ничтожна перед мощью хлынувшего в корабль варпа. Император, сохрани наши души и направь заблудших на верный путь», — раздавался тихий шепот молитвы Адама, религиозность которого достигла в пик величайшего отчаяния, и, путая слова, он повторял все то, что слышал от культистов, верующих в божественность императора. Но если император и слышал его слова, то, видимо, как обычно, был занят чем-то более важным. Если как-то и можно было спасти ситуацию, то верить стоило не в богов, а в собственные силы, которые тебя уже подвели, — прошептал Хаос, вонзая один кинжал за другим в искалеченные души. «Надо идти», — тихо произнес я, дрожащей рукой хватая Геральдию за плечо. Да ничего не отвечала, и, кажется, у нее вообще начался психоз. Однако, сделав первый шаг с невиданной робкостью, второй я сделал уже куда увереннее. «Нужно идти», — рявкнул я, отдавая приказ в том числе и себе. Рывком подняв ее на ноги, я схватил ее за руку и медленным шагом направился к Адаму. «Поднимай задницу и уходим», — рыкнул я, глядя на демонов, которые были слишком увлечены своими жертвами и поэтому не обращали на нас внимания. Адам, благодаря своему рационализму, ломался недолго и, увидев реальный шанс на спасение, тут же, кажется, забыл про религию. Он кивнул и вылез из-под стола, достал свой лазерный пистолет из кобуры и последовал за мной. Вместе мы тихо покинули столовую, начав пробираться по коридору, в котором без остановки текла невесть откуда взявшаяся кровь. Лица то и дело вылезали прямо из стены, воплями своими пытались нас оглушить. Мы пытались быть невидимыми, но это было невозможно, ведь весь корабль стал глазами и ушами губительных сил, которые лишь смеялись над жалкими потугами людей выжить. Однако уже в конце первого коридора перед нами предстал демон, который уверенно шел прямо к нам. Высотой в 2 метра, он был будто соткан из разных частей тела и со скрежетом тянул 2 тесака по металлическому полу. Открыв свою пасть, демон облизнулся 4 языками и затем рванул прямо на нас. «Император, сохрани», — затаив дыхание, произнес Адам, но все же вскинул свой пистолет и начал стрелять, распаляя батарею до максимума, ведь второй важности демон, вероятно, нам не предоставит. Я же отбросил Геральдию назад и вышел вперед, собираясь схлестнуться с демоном в ближнем бое. Сущее безумие, но только на него и могли уповать погрязшие во тьме. Первый огромный тесак столкнулся с моим мечом, и даже держа рукоять обеими руками, я чуть было не отлетел назад от невероятной мощи врага. Лишь протез позволил меня выдержать эту силу, но даже он бы не спас меня от второго удара, мчащегося с левой стороны, и поэтому я использовал свои психические способности, покрыв левую часть тела хрусталем. С грохотом и лязгом столкнулся мой вытянутый в левую сторону протез, которым я перехватил второй удар. Демон же удивился, но не моей силе, а тупости. Ведь использование этой силы еще сильнее надломило завесу и усилило разлом в варпе. Сразу же после этого грохот раздался из обоих концов коридора. Прямо к нам мчались полчища, привлеченные столь вкусной душой Псайкера. Этим своим действием я убил всех тех, кого не успел убить в приступе безумства. Ха-ха-ха! Смеялся темный князь, глядя за шоу и радуясь каждому мгновению боли тех, кто помешал ему осуществить свои планы на Дрейкернере. «Дурак, ты что наделал?» — воскликнул Адам и продолжил стрелять, несмотря на то, что я сцепился с врагом. Из-за этого мои волосы оказались обожжены, как и на шее появился ожог третьей степени. Однако демону и вовсе прилетело в морду, после чего я воспользовался возможностью, продолжая держать протезом левый тесак, отвел второй в сторону и, переведя клинок, пронзил брюхо демона, попутно провернув лезвие. Грузно демон упал на колени, после чего Адам подбежал вплотную сбоку и разрядил остатки заряда прямо в висок отродья варпа. «Нужно бежать, быстрее!» — крикнул Адам, еще не понимая, что бежать некуда. Ведь с обоих концов коридора к нам мчалась смерть. Я видел их, слышал их, открыл им свою душу и чувствовал, как они начинают побеждать. Нам было не совладать с такой мощью, мы были просто недостаточно сильны, не имели должного опыта и могли лишь молиться. Хотя сил на молитву у меня уже не было. «Это конец», — произнес я, оседая на землю. Адам плюнул на все, бросил меня и Геральдию, но пробежав едва ли 5 метров, вдруг и сам увидел, что к нам мчались полчища. Его пистолет разряжен, я потерял веру в победу, а Геральдия лишилась даже рассудка. Смирение познал в этот момент и Адам, поняв, что ничего не может сделать. «Не может быть», — опустил он взгляд, после чего приставил пистолет к подбородку и зарыдал в осознании, что потратил всю батарею на борьбу, а не на легкий путь. Однако существовали и те, кто был создан для борьбы с подобным врагом. Те, чьи разум и воля закалялись в горниле войны для противостояния с демонами, с ксеносами, с предателями и всеми, на кого укажет перст императора. И грохот их болтеров звучал все громче, пока грохот бега капитана первой роты разрывал вихри варпа, возвращая стабильность в хаос. На полной скорости из технического туннеля Шай вылетел словно бронепоезд, снеся первого демона плечом и превратив того в кровавую лепешку. Мгновенно с этим он развернулся и ударом правой руки, держащий болт-пистолет, снес череп следующей твари, не успевшей поднять даже своего проклятого орудия. Нож левой же пробил грудную клетку еще одному демону. С невероятной легкостью и точностью Шай совершал каждое действие, а слабые атаки не могли даже поцарапать брони космодесантника. Мгновенно развернувшись, он вскинул свое оружие в нашу сторону и начал вести прицельный огонь. Один выстрел, один труп, причем погибали твари в строгой последовательности, которую выводил сам космодесантник, подмечая каждую деталь через визор своего шлема. Первыми на землю падали самые быстрые демоны, те, которые могли добраться до нас. Однако позади Шея уже мчалась еще одна группа, как и в целом демонов было слишком много. И, к сожалению, даже космодесантники были вынуждены перезаряжаться. Но даже когда первый демон уже совершил прыжок, Шай не шелохнулся, продолжая отстреливать демонов за нашими спинами. Вот уже зубы демона вонзились в сочленение силового доспеха под коленом. Упала последняя гильза, и ударом ножа Шай расправился с демоном у его ноги. В этот момент ему надо было переключиться на врагов за его спиной, но вопреки здравому смыслу Шай рванул прямо на нас и через секунду уже перепрыгнул меня, стоящего на коленях. С ноги он влетел в следующую тварь. Болт-пистолет уже вернулся на магнитный держатель, а нож перекочевал во вторую руку. Кулаком и ножом он рубил и ломал своих врагов, пока броня покрывалась ранами. С молчаливой яростью он вонзил свои пальцы в брюхо очередной твари, после чего вырвал ей хребет. За горло он взял и обезумевшего псайкера, который вопил прямо в его шлем, но не мог достучаться до души и через мгновение был брошен во врагов, которые подступали с другой стороны. Казалось, ситуация хуже быть уже не может, но она стала вновь, и внезапно раздался взрыв. Демоны вокруг разлетелись на ошметки, но Шай даже не подумал уклоняться, продолжая стоять как стена, понимая, что одержимый с гранатометом уже перезаряжается для второго выстрела. «Ляж!» — раздался грозный голос Шея, и тут же я подчинился, как и Адам упал на пол. Шай же начал перезаряжать болт-пистолет, а в момент выстрела ловко увернулся от пущенной гранаты, которая взорвалась в гуще потока демонов, стремящихся дорваться до нашей плоти. Но как только Шай отстрелил первый болт второго магазина, как новый грохот десятка болтеров зазвучал с разных сторон. Капитан первой роты первым добрался сюда, вовсе не из-за желания спасти кого-то, а из-за понимания, что первым делом в таких случаях надо убивать псайкеров. Однако как только наткнулся на нас, то понял, что уже опоздал, и мгновенно изменил цель. И хоть Шай явно не был таким же дружелюбным, как Тюхи, как и многие космодесантники предпочли бы не прикрывать собой смертных, дабы не получить лишних повреждений, но все же он спас нас. Связь опять накрылась. Раздался голос космодесантника, пробившегося к шею. Псайкеры уже стали причиной прорыва демонов. Значит, ваш приказ изолировать место ложи был правильным. Весь корабль сейчас находился в перманентном сражении, и хоть он принадлежал легиону космодесанта, как и являлся флагманом флота, однако космодесантники не могли успеть везде. Поэтому многим палубам приходилось справляться самостоятельно, а где-то имперская армия уже потерпела сокрушительное поражение. Однако благодаря командованию Шея, ситуация была мгновенно взята под контроль. Сердце корабля было изолировано, прорыв на мостике остановлен, а прямо сейчас первая рота зачищала сектор вокруг места ложи, выжигая и вырезая все противоестественное. Также космодесант прорывался и к навигатору, у которого хоть и имелась сильнейшая охрана, однако рота космодесанта лишней никогда не будет. «Навигатор жив?» – поинтересовался Адам, поднимаясь на ноги и встряхивая меня. «Да, иначе мы все были бы мертвы», – жестко произнес Шай, после чего осудительно посмотрел на меня. «Мойрон возлагал на тебя надежды, но пока что ты вызываешь лишь разочарование. Подними меч, офицер, и выполняй свой долг во имя человечества». Глава 49. «Стало лучше?» – прохрипел я, после того, как вколол себе стимулятор и тут же почувствовал, как боль притупились, а мысли стали проще, что повлияло на психоустойчивость в лучшую сторону. «Ты уверен?» – с нескрываемым подозрением спросил меня космодесантник, представленный Шеем. «Да, в воцарившемся хаосе каждый солдат был на счету, и уж тем более офицер, коим я так или иначе являлся. Однако в то же время многим не было понятно решение Шея оставить потенциально крайне уязвимого псайкера в живых. С другой стороны, из всех псайкеров на ложе выжил именно я, что выделяло меня в глазах капитана первой роты. С третьей же мне очень повезло, что Адам из-за шока не успел ничего рассказать про резню. Или, может быть, он вообще не особо запомнил происходящее, ведь прятался под столом и твердил молитвы, глядя исключительно в пол, как и большинство наших товарищей. Так или иначе, Шай приставил ко мне заслуженного ветерана и отправил нас восстанавливать порядок на нижних палубах любой ценой. Отправлять меня в ангары он, видимо, боялся, ведь все же считал меня потенциальной угрозой, и поэтому лучше было меня держать подальше от рыцаря. Так что я снова взял на себя роль младшего офицера, и уже по дороге к нижним ярусам к нам присоединились отряды имперской армии, успевшие оклематься после хаоса и перебить бывших друзей в жестокой схватке не на жизнь, а на смерть. И благодаря стимулятору мне действительно удалось унять эмоции. Это также понизило и внимательность, на меня порой волнами накатывала странная вялость и усталость, однако происходящее вокруг теперь воспринималось чуточку легче. Ну и свою душу я закрыл на все замки, более даже не думая использовать столь опасную в текущих условиях силу. «Прорывайтесь по главному туннелю, я прикрою», — произнес космодесантник, после чего скрылся в технических туннелях. Ему было куда проще работать в одиночку, чем с простыми смертными. Кроме того, стоило понимать, что многие космодесантники крестового похода не очень привыкли сражаться вместе с простыми смертными. Речь не про прикрытие авиации и артиллерии, а именно про сражение бок о бок, где медлительность и слабость людей действительно сильно ощущалась. Да и приведение миров к согласию зачастую происходило серией точечных ударов космодесанта, после чего порой для имперской армии не оставалось даже работы. Поэтому нашей задачей было навязать врагу бой и создать тем самым невероятный простор для действий космодесантника. «Вы слышали? За мной! Чего встали? В две шеренги!» — рявкнул я, заставляя 20 бойцов перегруппироваться. «Черт подери, надеюсь, в других местах выжило больше. Продвинуться мы успели едва ли на 20 метров, как топот десятков ног начал доноситься спереди. Изуродованные в крови собственных друзей, родных и близких, члены экипажа мчались с безумными лицами прямо на нас. Среди них также находились крайне мерзкие твари с клешнями и вытянутыми головами, бледной кожей и крайне жуткими гримасами. «Стоять! Первая шеренга! Сесть!» — рявкнул я, уже делая взмах мечом. Огонь! И 20 лазганов начали разить лучами всех, превращая тела в обугленные угли. Вспышки лазеров озаряли и демонетки, исказившись презрение, стремительно ушли с линии огня, прыгнув вниз моста, под которым находились неприкрытые трубы, провода и прочие внутренности корабля, доступ к которым был открыт ради удобства ремонта. И благодаря своей ловкости и скорости они умудрялись крайне быстро продвигаться там, стремясь вылезти уже в упор к нам. «Отойти от края!» — снова рявкнул я. Вторая шеренга развернутся к ближайшему краю и ждите появления врага. Лазганы на полную мощность. Первая шеренга продолжала стоять на колени и вести огонь по пушечному мясу, а вторая уже рассредоточилась, и как только первая демонетка вылезла слева, то сразу же получила в лицо 5 лазеров повышенной мощности, мгновенно превратившись в груду расплавленного и оскверненного мяса. Первая шеренга встать, 10 шагов вперед, вторая шеренга следить за флангами, кричал я, начиная двигаться вперед и жалея, что просрал свой револьвер. Ты был слеп и с двумя глазами, а теперь и вовсе ничего не видишь, идя прямо во тьму, раздался шепот внутри моего разума, и невероятно острая боль пронзила пустую глазницу, словно копье, достигшее даже мозга. От неожиданности я вскрикнул и покосился, вынужденно используя свой меч не как символ воодушевления и присутствия аристократии на поле боя, а как опору. Командир, тут же это заметил боец первой шеренги, на спину которого я чуть не упал. Нет ничего более жалкого, чем офицер, потерявший хватку и уверенность. Своей секундной слабостью я мог не просто понизить боевой дух подразделения, в данной ситуации я мог поселить в них страх. Они дрогнут, откроют свои души врагу и пополнят ряды безумцев, которые не столько стремились все уничтожить, сколь радостно предавались самому процессу жестокой резни. «Смотреть только вперед, солдат!» — закричал я, закрывая протезом левый глаз и вскидывая меч. «Еще 10 шагов, уничтожайте врага во имя человечества. Пусть подлый враг нанес удар из-под тишка, плевать на то, что пришлось сражаться с теми, с кем битва ожидалась в последнюю очередь, даже мое падение в пучину безумия не помешает дать мне достойный бой с силой, что зря посчитали нас легкой добычей. Каждый второй первой шеренги, перезарядка», отдал я приказ, понимая, что поток обезумевшего экипажа ослаб и появилась возможность продохнуть. «Пятый и шестой второй шеренги, следите за потолком». Из недр корабля вырвались даже паразиты, мутировавшие крысы смотрели на нас с труб. Гигантские пауки то и дело стремились упасть прямо на наши головы, каждая слабость корабля теперь забирала жизни. Все, кто допускал халатность, будь то интендант, взявший взятку и пустив вместе с грузом странных людей или крысолов, любая оплошность теперь превратилась в кровь и страдания, обнажив самые потаенные пороки наших душ. Огневую мощь не заказывали. Вдруг раздался знакомый голос, и к нам присоединилось 2 техножреца. Кирилл и Ларик притащили с собой целый станковый пулемет, а также телегу с боеприпасами, в числе которых были и гранаты. «Вы как раз во время, бойцы, пропустите телегу вперед!» Тут же с радостью приказал я, понимая, что теперь продвигаться будет куда легче, после чего обратился к техножрецам. «Вы как раз вовремя, как обстановка в ангарах рыцарей!» Магаз занял глухую оборону, и скорее капитанский мостик будет взят, чем хаос прорвется в храм бога машины, уверенно заявил Ларик, который хоть и был под шофе, однако изрядно протрезвел из-за происходящего и даже проникся уважением к своему Магасу. «За осквернение корабля они будут сожжены», — грозно проскрежетал Икерл, двинув своим манипулятором, в котором был зажат огнемет. «Командуйте, сэр рыцарь», и дальнейшее наше продвижение стало неостановимым. Падали гильзы, грохотали выстрелы, и запах пороха бил в ноздри, пока вспышки лазеров повреждали потолок и выжигали любую засевшую там заразу. А все то, что каким-то образом выживало и скрывалось в глубинах труб и проводов, нещадно выжигалось Кирлом под смех его друга, который мгновенно перезаряжал пулемет. Однако в какой-то момент наше продвижение начало встречать уже куда более организованный отпор. Пока мы разбирались с пушечным мясом, враг осваивался на захваченной территории. Среди безумных культистов появлялись командиры, организация возрастала, и вот уже среди безумцев начали показываться вооруженные одержимые, бывшие солдаты имперской армии. «Проклятие, кажется, я теперь знаю, где эти демоны рождаются», — горько усмехнулся Ларик, после чего остановил канонира и начал менять перегревшийся ствол. «Это предельно очевидно даже для Гретчина, друг», — жестко ответил Кирилл, поглядывая назад и через аугментированные глаза проверяя, а не двигается ли какой-нибудь труп или куча останков. «Все дело в том проклятом металле. Мойрон не стал выкидывать оружие, хотя это стоило сделать хотя бы ради собственного брата. Брата, да с такими братьями, как Лев, и враги не нужны. Отставить разговоры», — рявкнул я, прерывая спор, «ведь на войне нет места спорам. Ваша задача — исполнять приказы и только». Техножрецам такое отношение не понравилось, но они тут же заткнулись. Однако эти слова отразились в душах солдат и посеяли там страх. Если все началось в хранилище с проклятым оружием, то наверняка где-то уже сражались 13 демонов, вооруженных столь опасными артефактами. И словно бы почувствовав нашу слабость, враг сделал свой ход, выдвинув крайне опасную фигуру на передовую. Демонический хохот раздался повсюду, и вновь завеса начала мерцать с особой силой. Во мрак начало погружаться пространство вокруг, и едва я дал приказ расстрелять появившуюся в конце коридора фигуру, как молнии слетели с его руки. Мгновенно раздался взрыв, и меня опрокинуло лицом вниз. В агонии кричал Кирл, катаясь по земле и пытаясь потушить огонь. Лишенный протезированной руки Ларик пытался ему помочь, пока контуженные бойцы смотрели на кровь и внутренности на собственных руках. Молнии не только взорвали баллон Кирла, но и разнесли пулемет, попутно взорвав головы нескольких бойцов, включая канонира. Обезумевший Псайкер, можно было только догадываться о его появлении здесь. Возможно, это был кто-то из членов экипажа, сокрывший аномалии в себе, или же кто-то из команды навигатора что-то забыл на палубе, или же каким-то образом еретики пробрались скрытно на корабль. Но так или иначе, этот смертный одним из первых полностью пал во власть варпа и впустил в свою душу голоса, наделившие его предельной для его тела мощью. Где был космодесантник? Я не знал, а он все не появлялся и не появлялся. Псайкер тем временем заливался смехом, и молнии уже летели беспорядочно во все стороны, разрушая коридор. Он полностью потерял контроль и стал олицетворением истинного хаоса. Без каких-либо целей энергия вырывалась в физический мир, меняя его и разрушая. «Виктор, Виктор, вставай!» «Рядом со мной», — тихо говорил солдат, пытаясь поднять на ноги своего друга без головы. Я не слышал слов, ведь все еще был контужен, так еще и снова почувствовал, что на меня смотря из-за завесы. Кажется, темный князь наигрался и готов был забрать мою жизнь. Мрак окружал меня, и пелена варпа становилась все плотнее. Нечто не могло остановить такую мощь, которая с каждой каплей страданий становилась лишь сильнее. В этот же момент из ближайшего входа в технические туннели вышли три окровавленные демонетки, одна из которых держала голову космодесантника, который попался в ловушку из-за собственной самоуверенности. «У тебя крайне странная душа», — прошептал жаждущий голос, языки которого уже облизывали мою душу. Не в силах сопротивляться такой воле, я потерял связь с физическим миром и попал в некое подобие транса. Мои глаза теперь видели лишь варп, неописуемые просторы хаоса, где энергия волнами сменяла друг друга. Больше всего это зрелище напоминало ночной шторм в бушующем океане. Гнева и ненависти здесь было как у грозовых небес, а таинственности и силы как в бескрайней глубине. Я же был маленьким огоньком, вокруг которого уже смыкала щупальца та сущность, которую прозвали темным князем. Ее неумолимое желание обладать всем и каждым насыщало каждый миллиметр им материума, а вместо того, чтобы бороться, люди так или иначе наоборот лишь подпитывали эту сущность, делая ее еще сильнее. «Око за око, Дзинч», — с предвкушением и наслаждением момента произнес темный князь, после чего вдруг узрел собственное отражение в моей душе, а если быть точнее, в метке, что словно хрустальное зеркало исказило все до неузнаваемости, в том числе его самого. Темный князь увидел себя, но не великого и гордого, а жалкого и ухмыляющегося. Дзинч, кажется, совсем не боялся за смерть своей пешки, более того, он сам смеялся. И словно стрелой пронзило темного князя, чувство дежавю заставило его впасть в ступор. Неужели его снова обманули? Разве это возможно? Или же это блеф? Но в следующую секунду в ярости темный князь обернулся и увидел вдали шар света, что начинал становиться все ярче и ярче. Навигатор до сих пор не просто оставался живым, он начал набирать невероятную силу, намереваясь вывести корабль из пучин варпа в физическую реальность. «Этого не может быть!» — злобно воскликнул темный князь, в ярости уплотняя тьму вокруг корабля. Но не астрономик отдавал силу навигатору, который уже давно потерял всякую надежду увидеть свет Терры. И поэтому попытки темного князя не увенчались успехом. Мощь шара света росла и все больше черпал откуда-то навигатор, заставляя свою душу гореть невероятно ярко, затмевая даже звезды и в последний раз служа кораблю и его экипажу. А затем темный князь увидел луч, тонкий словно игла, но невероятно плотный. И даже обрушив всю свою мощь в ужасе, темный князь обнаружил, что луч сопротивляется. «Кто ты?» — взревел в гневе темный князь, не понимая, кто посмел противиться его воле и давать бой. Император был далеко отсюда, Тот красный циклоп, про которого рассказывала Маска, тоже не где-то на другом конце галактики. Неужели выживший эльдарский бог решил помешать планам, ценой собственной жизни? Слоранеж была готова ко всем вариантам, но не к, казалось бы, самому очевидному. Только сейчас молодой бог хаоса осознал, что очень сильно недооценил людей. И в этот момент луч начал расширяться, разрезая столь плотную бурю варпа. Луч дал силы навигатору и показал ему направление, но на этом сюрпризы для Слоранеж не закончились. Ведь вместе с лучом одним за другим начали распаляться души людей, все как один раскрывшиеся и подсознательно узревшие надежду. Все до единого будто бы почувствовали нечто неописуемое, и лишь псичувствительные могли понять природу происходящего. Взор мой прочистился, и прямо перед собой я словно увидел величественный призрак, который грозно смотрел на каждого, кто смел глядеть на него. В его стальном взгляде была доля осуждения и невероятная решимость. Даже одного зрительного контакта хватало для того, чтобы подняться на ноги. Однако большинство сделало даже больше, ведь призрак влиял на душу каждого сопротивляющегося члена экипажа. «Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы», — пронеслись слова по всему кораблю, прерывая хор демонических голосов. «Вы защитники человечества, и только вам под силу остановить архиврага. Сражайтесь ради своих товарищей, умирайте во имя того, во что верите. Докажите, что вы не очередная жертва, а пришедший для вынесения приговора палач». И в тот же миг раздался гул сирены, в кричащей агонии Фортуна вырвалась из лап варпа, выйдя в неизвестной системе. Мгновенно взорвалась душа навигатора, окатив всех ментальным ударом. Однако даже такой шок не смог уже парализовать меня. Быстро добравшись до псайкера, пока тот не очухался, я вскрыл ему глотку и окинул взглядом поле боя. Куча трупов окружали меня, куда-то исчезли техножрецы, а солдат осталось пятеро, плюс двое раненых. Но после слов примарха Мойрона пришла пора сомневаться уже не мне, а темному князю. Корабль вышел из варпа, власть хаоса стремительно угасала, и плотно сжимая рукоять окровавленного клинка, я громогласно пробасил: «Встать в строй, солдаты, право умереть еще нужно заслужить. Примкнуть штыки, время показать врагу гнев человечества». И без лишних слов, не обращая внимания на раны и усталость, полностью разделяющие мой порыв солдаты, вернулись в строй, исполнив приказ. Если нам и суждено было сегодня пасть, то только забрав с собой сотню-другую врагов. Глава 50. Горела в огне Фортуна, грозно гудя своим механическим сердцем. Запах прометия жег ноздри выживших, и из-за угарного газа в некоторых отсеках стало невозможно дышать. Вентиляция работала не везде, и будто бы присоединенный к его флагман делал свои слабые вздохи. Корабль будто бы умирал как душой, так и корпусом. Но среди грохотов битвы раздался зловещий стук. Бежали в бой солдаты, одним за другим погибая в попытках выбить врагов из отсеков корабля. Взрывались склады, и разгерметизация выбрасывала в космос сотни тел, унимая гнев погибших в холоде пустоты. Даже космодесантники, в авангарде которых шествовали их братья в терминаторской броне, не могли пробиться к хранилищу с проклятыми артефактами. Враг был силен, и все же. Снова раздался стук, проносясь по трубам водоснабжения. Сотни тел лежали на одном из отсеков нижней палубы. Жуткая бойня прошла здесь, и изуродованные тела сплошным слоем крови и плоти покрывали металлический пол. В агонии застыли стены, стальная обшивка которых исказилась в гримасах варпа. Однако безмолвной стала эта мерзость, ведь корабль наконец-то вышел из варпа. Очередной стук закончился мерзким хрустом. Среди тел сразу же бросалась в глаза гора трупов. Будто бы их кто-то сюда сложил, или же кто-то сражался здесь, стоя на одном месте и уничтожая всех врагов. Космодесантник, воину Астартес это было бы под силу, и все же силовая перчатка торчала из груды трупов почти у самого основания. Он пал не первым, но и не последним. Сверху горы донеслись звуки разрываемой плоти. Должно быть, это был какой-то демон, прорвавшийся в реальность в момент ослабления полей Геллера. Его грозные мечи оставили большинство следов на, наверное, по меньшей мере сотни трупов, ставших фундаментом этой горы. А обезглавленные тела уже добавляли жуткой красоты, служа внешним слоем. На самой верхушке демон сложил черепа, демонстрируя апофеоз войны. Он любил искусство, и в своем желании повторить увиденным им шедевр зашел крайне далеко, настолько, что решил себя достойным не просто на повторение шедевра, но и на его улучшение. И все же стук создавал не он. Демон лежал без чувств на самой вершине горы из тел своих врагов. Демон убил их всех, рубил и резал без остановки, желая продолжения битвы и не думая, что падет от рук простых смертных. Космодесантник был опасен, но простой сброд нижних палуб нет, невозможно было представить, что даже навалившись все разом они одолеют чемпиона Слоаниш. Однако очередной стук сменился хрустом, в этот раз хрустел уже не череп, а шейный позвонок. Победитель срезал всю кожу, разорвал шею, после чего наконец-то поднял оторванную голову демона. Обеими руками он смотрел прямо в опустевшие глазницы твари, сгорая изнутри от гнева. И снова стук, стук, стук, медленно падала голова, скатываясь в самый низ. Контакт, движение в центре, кто-то на горе из трупов. Раздался голос солдата имперской армии. Мгновенно он сел, но не на колено, а выдвинув ногу вперед, пока вторая была просто согнута. В таком положении его силуэт был куда меньше, что уменьшало риск попадания. На его же плечо уже положил свой лазган другой боец, готовясь разрядить всю батарею во врага. Еще двое стремительно обходили цель по дуге, а я рывком продвинулся по левому флангу, упав за опрокинутый контейнер и тут же в лежачем положении высунувшись из-за его края, чтобы взять на себя еще один сектор обстрела. Дыхание мое было быстрым и прерывистым, однако очень быстро я успел среагировать и прокричать: «Не стрелять!» На горе из трупов стоял покрытый кровью человек. Одной рукой он держал самопальное оружие, сделанное из подручных материалов, за чугунное цевье. Второй же держался за оберег на груди и что-то шептал. Слезы беззвучного плача текли по его лицу. Весьма жуткое зрелище было прервано очередным стуком. В этот раз его причиной стали колени, которые больше не могли держать человека. «Император милостивый, неужели это он их всех убил?» — прошептал один из солдат, глядя на то, как много трупов было здесь. «Нет, кажется, глаза мои расширились, и в них появился ужас от пришедшего осознания. Столько изуродованных тел в одном месте, и все они были убиты демоном. А это значило лишь одно: этот сброд с нижних палуб не прятался и не бежал. Вооружившись чем попало, они бежали и стреляли, били и пускали кровь, умирали и наносили раны демону. И тот человек на горе, он нанес последний удар. Я прошел твое жестокое испытание, потому что такова была твоя воля», — тихо шептал седой мужчина, стоя на коленях на горе трупов и продолжая плотно сжимать свой оберег. «Спускайся, врагов здесь больше нет», — произнес я, подойдя ближе и опустив подобранный в пылу сражения лазган, который приносил больше пользы, чем вернувшийся в ножны меч. Но человек никак не отреагировал на меня, а затем и вовсе замолчал, бросив оружие и схватившись за оберег двумя руками. Я не знал, что именно произошло и через что он прошел, прежде чем предстать перед нами на горе трупов. Однако не надо было быть провидцем, чтобы понять: с ним произошло нечто куда более ужасное, чем лицезрение умирающих друзей и товарищей или схватка с самой смертью. «Сэр Мордрит!» Внезапно Вокс ожил, и из динамика на шее раздался голос связиста: «Связь восстановлена. Где вы?» «Нижние палубы, отсек с 1301. Нас пятеро. В отсеках 1300, 1302, 1303 выживших не обнаружено. Также доложите на мостика потерях среди Астартес». Я четко отрапортовал все произошедшее, в том числе рассказал о всех потерях и ситуации на нижних палубах. Как оказалось, подобное безумие происходило по всему кораблю, а где-то было еще куда хуже. В самом пекле до сих пор еще гремела битва Астартес, где в психическом пламени плавилась даже силовая броня. Однако остановить зачистку враг не мог. Сколько бы потерь он не заставил нас понести, он будет выбит из каждого отсека. Так и случилось. Уже через 10 часов жестоких боев все очаги восстания были локализированы. Также сомкнулось оцепление вокруг проклятых артефактов, после чего штурмы решено было замедлить. Все же выгрызался каждый метр с большим трудом, и только после тщательной подготовки наносились выверенные удары. И делалось это исключительно космодесантом, который не позволял приближаться простым смертным. Таков был приказ капитана первой роты, который также облачился в терминаторскую броню, как только ситуация была взята под полный контроль. Я же дождался подкрепления и вместе с пополнением зачистил последний отсек нижней палубы, где она соединялась с доками. Там последний очаг безумцев оказался между молотом и наковальней. Без особого труда тысячи были истреблены, а наши потери составили 7 раненых. Все благодаря слаженной работе и отсутствию высших демонов среди безумцев. Наконец-то я думал, это уже никогда не закончится, честно признался один из бойцов и тут же осел на пол, опираясь плечом на стену. «Да уж, это был ад», — согласился его товарищ, который плюхнулся рядом и вытер засохшую кровь с лица. «Сеп, Сеп». Но Сеп испустил последний дух и никак не реагировал на своего товарища. В горячке боя он получил множество ранений, которых и сам не чувствовал из-за бейсбола. Да и некогда было думать о собственных ранах. И как только все закончилось, Сеп решил передохнуть. Жаль, что его организм уже выдал максимум. Подоспевшему военврачу удалось только диагностировать смерть. Помощь Себу была просто невозможна, вообще не было понятно, как он протянул так долго. Если такое произошло на флагмане, то что случилось с остальными кораблями флота? Раздавался шепот среди солдат, уже начавших растаскивать тела и помогать инженерам бороться с повреждениями. Возможно, только нас постигла эта беда. Верить хотелось в лучшие, однако враг нанес куда более болезненный удар 11-му легиону, чем можно мог представить любой из нас. Примерно десятая часть кораблей навсегда сгинула в варпе, а экипажи оставшихся понесли огромные потери. Где-то просто взбунтовались сервиторы, поубивав обслуживающий персонал, а где-то ересь проникла даже в ряды имперской армии, сведя тех с ума и нанеся куда больше урон. Поэтому некоторые корабли, как и «Фортуна», потеряли в районе трети своего личного состава. Это был ад, который должен быть стать домом для наших душ. Лишь благодаря Мойрону мы смогли выбраться из этого безумия. Однако часть кораблей вышли совершенно в других системах, свернув в намеченного пути. Кто-то попал на территорию врага, где был тут же уничтожен, а другие с поврежденными двигателями застряли в пустых системах. Однако объединять флот придется после, ведь сейчас «Фортуна» должна была зачистить последний очаг сопротивления и залатать собственные раны, ведь враг вывел из строя половину орудий и отрубил пустотные щиты, сделав нас легкой добычей, и мы бы могли погибнуть, если бы не удача. Врага в этой системе не было, как и в целом никакой ценности она не представляла из-за лишь одного газового гиганта в ней. Здесь негде было создать колонию, построить добывающую станцию. Для врага система была неинтересна, поэтому мы могли бы перегруппироваться и подготовиться, если бы не одно случайное и довольно неприятное «но». Вместо врага здесь были друзья, которые перебрасывались свои силы на линии космического фронта. Их десантные шаттлы уже залетели в ангары. Стремительно и быстро высадились космодесантники 6-го легиона. Сыны Фенриса были облачены в серые силовые доспехи и порой поверх снаряжения носили шкуры опаснейших хищников своего родного мира. Суровые и беспощадны, их верность сравнивалась лишь с их свирепостью, а если они смыкали пасть на враге, то даже смерть не могла заставить их разомкнуть челюсти. «Это флагман примарха Мойрона, какое право вы имеете вторгаться на наше судно?» Тут же среагировал капитан 8-й роты вершителей судеб, а вместе с ним напряглись и все имперские силы, которые были в первую очередь лояльны тем, с кем они воевали бок о бок. «Вторжение! Вы пришли на зов помощи!» Раздался в ответ грозный рык, и все внимание перешло на медленно выходящего из шаттла Лимонрусса. Я уже видел его во время странного обряда с амулетом. Как и тогда в том видении, Лимонрусс выглядел грозно и пугающе. Тяжелая и полная царапин броня источала смертельный холод, а пальцы сжимали клык волчьего короля. От ударов этого меча, по слухам, не могла спасти ни одна броня, а лезвие темнело после каждого убийства. Можно было только догадываться о происхождении этого опасного оружия. Лик Русса был воистину звериным, как и повадки выдавали в нем скорее хищника, нежели человека. В этом он был очень похож на льва, однако вопреки всем слухам и предрассудкам характер льва и Русса отличались. И сейчас Русс не стал кидаться какими-то обвинениями, что-то требовать и молча остановился на зримой лишь ему границе. «Мы не нуждаемся в помощи», жестко произнес капитан 8-й роты, без страха вставая на пути примарха. «Не нуждаетесь? Значит, капитан Шай решил пошутить?» — сурово спросил Русс, глядя сверху вниз на капитана 8-й роты. Во взгляде застыл убийственный холод Фенриса, заставивший солдат имперской армии сделать шаг назад и похвататься за оружие. Однако очень быстро капитан 8-й роты связался с капитаном 1-й роты, который в отсутствие примарха Мойрона являлся главным на «Фортуне». И какого же было удивление и капитана 8-й роты, и многих других космодесантников, а также солдат имперской армии, когда информация подтвердилась. Шай действительно послал сигнал помощи, и как только на него откликнулись силы космических волков, то Шай разрешил им стыковку. Это было сущим безумием, ведь все знали, что Лимонрусс был верным псом императора. Это не вулкан или сангвини, которые могли понять и закрыть глаза на некоторые проблемы. Это не рациональный мартерион, понимающий, что порой нужно зайти за грань человечности ради победы. Русс был невероятно предан императору, и стоило хоть чуть-чуть отойти в сторону от исполнения его заветов, как Русс превращался в свирепого волка, готового порвать тебя на части. Иначе говоря, мир для Русса был черно-белым, и поэтому если он узнает о каких-то проклятых артефактах, в лучшем случае история с львом повторится, а в худшем, возможно, император уже отдал приказ задержать Мойрона до разбирательства. Космических волков нельзя было пускать на флагман, тем более в отсутствие самого Мойрона, но Шай решил иначе. Далее началась совместная зачистка хранилища с проклятыми артефактами. В нем я не принимал участия и переводил дух, зализывая раны. Однако даже на серьезном отдалении от центра битвы, за психическими стенами библиариев, я чувствовал отголоски чудовищного противостояния. Да, как и в легионах тысячи сынов, кровавых ангелов и белых шрамов, у вершителей судеб тоже были подразделения космодесантников-псайкеров, которые очень помогали в битвах. В отличие от легиона Лиманрусса, который презирал псайкеров, что становилось еще одной причиной не пускать его лишний раз на фортуну, но никто не посмел спорить с Шеем, пока не была уничтожена демоническая угроза. Битва закончилась победой Русса над демоном, вооружившимся проклятым мечом, которым сражался Мойрон. Все артефакты были возвращены или уничтожены. Однако прошли сутки, неделя, месяц. Мойрон все не появлялся и не появлялся. Все дело было в том, что он собирал свой флот и также устранял демонические угрозы. Одним за другим в систему прибывали потрепанные корабли, снова собираясь в армаду. И всех проверял Русс, который был в бешенстве, осознав масштаб проблемы. Мало того, что псайкеров в легионе было куда больше, чем говорил Мойрон, так еще и проклятые артефакты. Это вынудило Русса действовать, и благо таким же горделивым, как лев, примарх космических волков не был. Кроме того, Ишай решил не слишком вставлять палки в колеса союзному легиону. Вместе они собрали отряды и для безопасности взяли под стражу практически всех подозрительных псайкеров, а также артефакты, которые могли классифицироваться как представляющие опасность для Империума. Вскоре пришли и за мной, ведь космические волки также опросили всех свидетелей. Это не было допросом, и каждый мог хранить молчание, но обычный человек не мог просто хранить молчание, когда на него грозно смотрел зверь Фенриса. Да и не все желали хранить молчание, считая, что в этот раз Мойрон зашел слишком далеко. Многие потеряли своих близких, и причиной тому были в том числе эти проклятые артефакты, которые Мойрону следовало уничтожить, отдать темным ангелам, но не оставлять себе. «Что происходит?» — грозно спросил Ланселот, встречая подразделение космических волков в ангаре рыцарей. «Мы пришли за Мордридом. Как это понимать?» — тут же воскликнул Ланселот, видя в подобном заявлении оскорбление. «Мордрид является рыцарем, и даже Астартес не имеет права за ним приходить». Несмотря на личную ненависть ко мне, Ланселот все же не мог допустить подобного. «Сегодня пришли за мной, завтра придут за ними». Кроме того, рыцарские дома действительно являлись отдельной организацией, и Астартес не имел права нами командовать. Даже Мойрон являлся нашим союзником, а не командиром. Поэтому Ланселот и другие рыцари были полны решимости развернуть космодесантников, ведь подобное обращение с дворянином было недопустимо, пусть тот и носил столь мерзкое имя. «Я пойду сам, не как пленник, а как желающий оказать содействие расследованию о случившемся», — спокойно произнес я, выходя вперед, ведь давно уже ждал палачей. Никто не хочет, чтобы подобное случилось вновь. Глава 51. Какого же было изумление Мойрона, когда он вернулся на свой корабль? Ослабленный и изнеможенный примарх едва не упал, когда его встретил Шай в сопровождении космических волков. Не меньше удивления испытали и сами космодесантники. Мойрон был белее мела, черные вены выступали на лице, а свойственная всем примархам ловкость и сила исчезли из движений. Никто не понимал причины недуга примарха, ведь доспех его был целым, однако библиарии вершителей судеб сразу поняли, в чем дело. Невероятно много сил потратил Мойрон на то, чтобы вырвать из схватки темного князя целый флот. Одновременно он стал маяком и щитом для навигаторов всех кораблей, чтобы не допустить величайшей трагедии. Такой была истинная сила Мойрона, но редко ее брали в расчет, ведь куда величественнее смотрелись грозные мечники и кузнецы-примархи, мастера осады скорости. Впрочем, Мойрон никогда никому и ничего не доказывал, тихо делая свою работу и редко испытывая проблемы с переходами в варпе. За исключением недавних событий, едва не ставших непоправимой катастрофой. И, конечно же, Лиман Русс не собирался хвалить Мойрона за подобный подвиг, как и здоровье брата вряд ли будет волновать волчьего короля. Даже не посмотрев на Шея, Мойрон молча последовал за космическими волками, направляясь на встречу со своим братом. Им предстоял крайне непростой разговор, о содержании которого Мойрон уже все знал. Здесь не нужно было быть гением, как и сам Лиман Русс был крайне предсказуем. Обвинения уже звучали в разуме Мойрона, поступь которого становилась все тяжелее, и вдруг появилась даже отдышка. Будто незримые кандалы тянули его к земле, ужасая всех, кому не посчастливилось увидеть примарха в столь разбитом состоянии. Уже перед входом на капитанский мостик навстречу примарху вышли офицеры, жестом поприветствовав своего примарха. Лиман Русс велел всем покинуть мостик, чтобы поговорить наедине с братом. Даже его вернейшие сыны в какой-то момент просто перестали сопровождать Мойрона. Никто не мог подслушать этот диалог, кроме тех, кто уже поселился в давших слабину душах. «Здравствуй, Мойрон. Признаться, не думал, что наша встреча произойдет в столь гнетущей обстановке. Многие считали Русса не только прямолинейным, но и довольно, прямо скажем, глупым и черствым. Однако за личиной варвара скрывался как великий стратег, так и весьма просвещенный разум, пусть и не способный тягаться с другими примархами и все же затмевая большинство простых смертных. Избавь меня от этой светской беседы и прямо заяви об истинной цели своего прибытия», устало произнес Мойрон и, скинув с плеча свой могучий меч, оперся на него обеими руками. Русс же ответил не сразу, проведя взглядом по оружию своего брата. Этот гигантский меч был выкован самим великим железным отцом, жестоким и пугающим Горгоном, примархом железных рук Феррусом Манусом. Назывался меч Вердом, который отсылал к мифологии древних народов Тиры. И так уж получилось, что на высоком готике не было точного слова для перевода, и ближайшим по значению словом было предназначение, высшая жизненная цель, предопределенная всякому с момента его рождения. И меч этот был великолепен, не столь изящен, как многие другие творения, но в прочности своей и остроте превосходил многие другие клинки примархов. В руках же Мойрона Вирт становился воистину смертоносным оружием, способным разрубать на кусочки врагов вместе с их доспехами. А если уж каким-то образом броня выдерживала натиск примарха, то переданный импульс почти наверняка ломал кости и оставлял на доспехах ужасные вмятины. Как можно догадаться, Феррус Манус вовсе не из скуки решил выковать этот меч. В отличие от многих других братьев Мойрона, Феррус никогда не относился к нему и к его легиону предвзято. Феррус в целом считал всех предельно равными, пусть и с некоторыми свойственными странностями. «Будь ты яростным Ангроном или педантичным Жилиманом, ты в первую очередь орудие императора, одно из многих в обширном арсенале». Однако все же не все могли похвастаться оружием, выкованным Феррусом, ведь подобное говорило скорее уже о личных отношениях. И Ферруса очень подкупала скромность Мойрона, который был лишен горделивой спеси, как большинство других примархов. Мойрон делал то, что был должен, и при этом, в отличие от некоторых других своих братьев, не стремился корчить из себя мученика, которого недостаточно почитают. Как и в характере Мойрона, Феррус сумел разглядеть невероятную силу, которой порой великий кузнец даже завидовал. И смотря на этот меч, Лиман Русс вдруг тоже вспомнил, что большинство его знаний о Мойроне – слухи, появившиеся невесть откуда и расплодившиеся словно зараза. Делалось ли это намеренно? Нет, в этот момент Лиман Русс во всем обвинил случайность, ведь и представить не мог, что кто-то посмел бы намеренно осквернять репутацию одного из легионов самого императора. «В эфире Вакса мы перехватили просьбу о помощи и тут же примчались», заявил Лиман Русс, выжидающе изучая лицо Мойрона и пытаясь считать каждую эмоцию. «Кроме того, я прибыл лично лишь исключительно из-за того, что источником был твой флагман. Мы бы справились сами, не то от боли, не то от нежелания принимать помощь и казаться слабым», скривился Мойрон. «Просто Шай». Шай верно оценил ситуацию и не видел причины что-то скрывать от своих братьев. Тут же Мойрон был прерван, а в голосе Лиман Русса появился холод. «Я слышал о случившемся между тобой и Львом конфликте. Неужели ты не уничтожил эти мечи? Как ты только додумался переплавить столь опасный артефакт? Откуда у тебя знания и возможности, Мойрон? Почему в твой разум вообще проникли мысли, что подобные действия разумны? Неужели мрак гордыни затмил взор и тебе, вслед за Магнусом? Ты пришел сюда не в роли помощника, а в роли судьи, не так ли? Император послал тебя, верно?» Теряя терпение, прямо спросил Мойрон, устав как от обвинений, так и просто от всего. Неужели он побоялся явиться лично? Это в его стиле. Держи себя в руках, Мойрон. Уже куда громче пробасил Русс и нахмурился. Ты не имеешь права говорить о нем в таком тоне. Мне следовало добавить еще несколько нелицеприятных эпитетов, но лишь мои манеры сдерживают меня, криком ответил Мойрон, а руки его затряслись от едва сдерживаемого гнева. Ты и сам знаешь, что он сделал, Мойрон, предостерегающе произнес Лиман Русс, но было поздно. Почему вы все игнорируете это? Все делаете вид, что нас 19. Скажи мне, Русс, скажи мне, почему ты ни разу не интересовался делами второго легиона? Мойрон, остановись. Почему, несмотря на все случившееся, они недостойны и капли твоего внимания? Почему даже о нас вы хотя бы говорите с презрением, но так упорно делаете вид, что второго легиона не существует? Мойрон, чем они заслужили такое отношение? Неужели бредни Малкадора для тебя важнее, чем родная кровь? Мойрон, скажи мне это в лицо, Русс. Скажи, что ты просто такой же лицемер, как и все они, как и тот, кого ты считаешь величайшим и достойнейшим, но чья воля разрушила судьбы его же сыновей. Признайся хотя бы себе и при следующей встрече с этим подлецом, спроси, что стало с Эрдой. Глаза Мойрона не успели заметить движение Русса, однако боевое чутье заставило использовать все свои психические силы. В одно мгновение Русс оказался в упор к Мойрону, взглядом смотря на своего брата, что был чуть ниже ростом. И хоть оружие Русс не достал, но он был готов голыми руками вырвать язык своему брату за подобные речи. Как и Мойрон это понимал, застыв в ментальном выпаде. И все же Русс не нанес удара. Ему было невероятно больно слышать эти слова и чувствовать, как незримое поле невероятного могущества, которое простиралось сквозь пустоту и эпицентром которого был единственный корабль второго легиона. Но все же Русс хоть и был вспыльчивым, но к родной крови относился с куда большим трепетом, чем любой из других примархов. Он не смог напасть на Мойрона, который не собирался бить первым, так еще и был прав, что заставляло душу Русса выть от бессилия. 11-й легион всегда считался каким-то странным и проблемным, то ксенотех притащит на корабль, то вот с темными артефактами играться начнут. Второй же легион считался просто ошибкой, ошибкой и позором, существование которой не желал признавать император, игнорируя проблемы, зовы о помощи и даже само существование второго легиона. Трагичной и несправедливой была судьба второго легиона, виновного в самом факте своего существования. «Вы свободны», — войдя в мою каюту, произнес офицер. «Космические волки покинули Фортуну». «Серьезно?» — удивился я, вставая со своей довольно роскошной кровати, ведь все же я был дворянином и содержали меня в плену со всеми удобствами, как и других скорее заключили под домашний арест, закинув лишь самых буйных в карцер. «Не расслабляйтесь, господин Мордрит. Смею заверить, что Адам и Геральди рассказали очень много спорного. Вам еще придется ответить перед примархом Мойроном или его представителем. Впрочем, ваша откровенность и честность играет вам на руку. Вы правильно сделали, что признались в случившемся. А смысл врать? Лучше умереть во имя человечества, чем жить ради себя». Офицер кивнул, после чего покинул мою каюту. Я же решил прогуляться. Хоть моя судьба все еще была не определена, но опасным меня, видимо, не считали, так что наслажусь мнимой свободой напоследок перед казнью за устроенную на ложе резню. Правда, куда сходить я не знал, ведь на корабле стало пустовато. Большинство участников ложи оказались перебиты. Посещать ангар рыцарей мне было все еще запрещено, как и в оружейную, и тир я решил не соваться, чтобы не напрягать следящих за мной солдат. Да уж, было неприятно понимать, что окружение считало меня если не врагом, то как минимум угрозой или бомбой замедленного действия. Слухи расползлись слишком быстро.